По мере развития человечества составлялись обряды и ритуалы жертвоприношений Богу. Из Ветхого Завета мы знаем, что закон Моисея содержит целую науку о жертвоприношениях. Там есть жертвы мирные, огненные, очистительные, благодарственные и другие, каждая из которых приносилась с соблюдением известных правил и ритуалов. Нам с нашим теперешним сознанием кажется большим анахронизмом это сжигание быков и баранов в приятное благоухание Господу, как говорится неоднократно в Ветхом Завете, ибо теперь мы знаем, что не Господу были нужны эти жертвы с их запахом горелого мяса, но самому человеку, чтобы дисциплинировать его и приучить к отдаванию высшему ради низшего. Принося в жертву Богу животных, человек расплачивался за право своего существования не своей жизнью, но жизнью кротких, ни в чем не повинных животных. Эта великая привилегия человеческого существования показывает, как ценна в мироздании ступень человеческого развития, как много мы обязаны своим младшим братьям, животным, которые жертвуют свою жизнью и для своей, и для нашей эволюции. Как безмерно тяжел эволюционный путь от животного к человеку, и как несправедлив и жесток бывает часто человек по отношению к тем, кто так много ему дал и дает. Следующая, более высокая ступень жертвоприношения начиналась тогда, когда человек приучался приносить жертвы с целью обеспечить себе блаженное существование после своей смерти. А также жертвоприношение, которое помимо своей главной цели, уплаты своего долга природе, постепенно приучало его к общению с высшим миром. Попутно с этим человек начинает также приносить жертвы своим умершим родным и почитаемым царям, предводителям и жрецам. Это почитание есть также первая ступень начинающегося развития духовности. Исполнение связанных с жертвоприношением различных ритуалов и обрядов имело и другое, чисто воспитательное значение. Этим человек приучался к определенному кругу действий. Он должен был, преодолевая свои низшие стремления и желания, подчиняться высшим требованиям и велениям и ежедневно или в другое указанное время выполнять некоторые религиозные обряды, для низшей природы человека часто весьма тягостные. Этим развивалась способность к достижению побед над своим телом, способность свою низшую физическую природу держать в повиновении высшей, духовной. И как бы ни казались нам при нашем теперешнем развитии некоторые из исполняемых тогда обрядов и ритуалов странными и ненужными, но все они были мудры, целесообразны и для человека того времени необходимы. Двойственная природа человека, состоящая из духа и материи, на низших ступенях человеческого развития отождествляет себя с материей, со своим телом, и веления высшей духовной природы ему непонятны и чужды. Но признак духа, как говорит в своей книге «Древняя мудрость» Анни Безант, состоит в отдавании, ибо дух есть деятельная, божественная жизнь в каждой форме, тогда как природа материи состоит в восприятии, в обладании, в удержании, в желании захватить для себя как можно больше. Она неохотно расстается даже с малейшей частью того, что она считает своим. Ее радость состоит в захвате и в обладании, тогда как отдавание для нее равносильно смерти. Поэтому на низших ступенях человеческого развития понятие о жертве связано с понятием страдания. Низшее сознание человека постигло лишь эту сторону жертвы, и для него радость отдавания еще недоступна. И до тех пор, пока человек будет отождествлять себя с материей, со своим телом, для него неизбежен элемент страдания в материальной жертве. Хотя медленно, но все же постепенно подвигается развитие человечеством истинного понимания великого значения закона жертвы. Все чаще и чаще, кроме жертв материальных, человек начинает приносить жертвы высшие духовные, ибо все, что от духа выше того, что от материи, и постепенно от жертвы как страдания, через промежуточную стадию жертвы как долга, он доходит до вершин самопожертвования. Проявление героизма и самопожертвования есть высочайшая степень жертвенности. Мученичество за веру или идею есть еще более высокая ступень жертвы. Такое проявление жертвенности связано с преодолением привязанности к жизни и перенесением часто долгих и мучительных страданий, на что способны лишь опередившие остальное человечество.